Все это будут ступени одной и той же лестницы, все они называются убийством. Но какая между ними разница? И для того, чтобы ошибочно не стать ступенью ниже, или в особенности ступенью выше, чем следует по справедливости, необходимо рассматривать внутреннюю сторону преступления. Это рассмотрение укажет, какое это убийство, если только... Но в настоящем деле возникает вопрос о покушении. Вам из явления обыденной жизни известно, что такое покушение. Оно может быть различно. Бывают случаи, когда человек сам останавливается преступить. Стыд, страх, внутренний голос, слабость воли могут остановить его в самом начале. Но когда и выстрелил человек, когда замахнулся оружием, удар пришелся мимо, последовал промах, или удар пришелся в защищенное случайно или не случайно место и, встретив препятствие, не причинил вреда. Или же, наконец, удар дошел по назначению, но особенности организма того, кому он был назначен, уничтожили, ослабили смертоносную силу. Удар может быть нанесен так, что есть полная вероятность, что разрушит такие части тела, с невредимостью которых связана самая жизнь. А между тем случайное отклонение лезвия ножа или пути, избранного пулею, оставит важные внутренние органы без существенных повреждений или причинит такие, для борьбы против которых окажется достаточно жизненной силы у поврежденного организма. В этих последних случаях закон считается, что исполнил все, что от него зависело. Смерть не произошла не по его воле, и не от него уже зависело устранить ее, отдалить ее приход. Таким именно случаем, по мнению представителя обвинительной власти, имеете вы теперь дело. Вы вдумайтесь в обстоятельства дела и в то, что было объясняемо вам здесь, и решите, есть ли прочные данные для этого вывода. Картина самого события в приемной градоначальника 24 января должна быть вам ясна. Все свидетельские показания согласны между собою в описании того, что и сделал Засулич. Револьвер, брошенный ею, перед вами. Объяснение, почему она его бросила, вы слышали. Оно подтверждается как устройством спуска курка револьвера, так и тою предвиденную ею суматохой около, о которой обстоятельно рассказали здесь Курнеев и Греч. Некоторое сомнение может возбудить лишь показания потерпевшего, прочитанное здесь на суде, но это сомнение будет мимолетное. Для него нет оснований, и предположение о борьбе со стороны Засулич и о желании выстрелить еще раз ничем не подтверждается. Надо помнить, что показания потерпевшего дано почти точно, когда под влиянием физических страданий и нравственного потрясения, боли и волнения, генерал-адъютант Трепов не мог вполне ясно различать и припоминать все происходившее вокруг него. Поэтому без ущерба для вашей задачи вы можете не останавливаться на этом показании. Факт выстрела, причинившего рану, несомненен. Но какая это рана? Какой ее исход? Каково ее значение? Здесь были выслушаны эксперты. Эксперты — те же свидетели. Они также говорят о том, что видели или слышали. Но они отличаются одним свойством от свидетелей обыкновенных. Обыкновенный свидетель — человек простой, относящийся непосредственно к виденному и слышанному. Его личные впечатления и выводы иногда затемняют то красноречие фактов, свидетель по преимуществу вооруженный научным знанием и специальным опытом. Поэтому он не только может, но должен говорить о значении того, что он видит. Его выводы освещают дело, устраняют многие сомнения, и неясность обыденных представлений заменяют определенным взглядом, основанным на строгих данных науки. Свидетелям и к экспертам можно относиться с большим или меньшим доверием.